Раздел 35. 43 года уже. Адмиральские погоны мерцают впереди тускло и непризывно, потому что кое-что уже поднадоело, но служба течет исправно. Подмосковной даче далеко до особняка посреди пальм, однако березы, осины и ели умеряют человека, делают его равным себе. Москвича сменяли с доплатой на более надежные «Жигули», собаку завели с истинно русским именем «Полкан». По любви к помойкам Ната не уступала деду, вытащила из мусорного бака полудохлого котенка. Прижился он к дому, и когда дремал рядом с полканом, Глаша присаживалась к Пете и чуть ли не мурлыкала. Затем наступил огорчительный год. В управлении, где служил Петя, пришли вроде бы никому не нужные документы, макулатура, бумаги, никакого интереса не представляющие. Уничтожать их, правда, нельзя, но и списывать в архив что-то мешает. А бумаги, среди прочего, касались и Глаши. Америка радушно встречает всех обиженных и оскорбленных на чужой стороне, привечая их на своей родной американской земле, почве свободой. Но, раскрывая им объятья, усаживая обездоленных за гостеприимный стол, она, эта самая Америка, презирает людишек этих и не по зубам психоаналитикам КГБ объяснить сию причуду. Напрезиравши Лукова вдоволь, Америка под самый конец американской жизни его решила еще и ублажить себя заботой о несчастном русском пьянице. Давать ему деньги на пропой за просто так агенты регионального отделения ФБР не могли. Контролеры федерального казначейства схватили бы их за руку, потому и прибегли агенты к невинной игре. Лукова письменно спрашивали о разной чепухе и за каждый ответ платили ровно $20. Какого цвета третья скамейка на аллее в советском посольстве? Или дайте словесный портрет кассирши в окошке номер 4 представительства Аэрофлота. Откровенно зубоскалили, потому что третьей скамейки на аллее не существовало, а из окошка номер 4 выпирала усатая мужская физиономия. Луков игру эту понял и честно врал, то есть писал ответы, получая наличными $100-$120 за 5 или 6 вопросов, держа заодно экзамен на лояльность новой матери-кормилице. Потом ФБР связывалась с ЦРУ и набрасывала черновик очередного, более конкретного вопросника. «Укажите особые приметы такого-то, какой формы нос у такой-то». Иногда прямо подсказывалось Лукову, как отвечать. Вопросы наводили на вполне определенные ответы, которые подтверждали чьи-то внутри ЦРУ доклады, потому что там, как и во всех разведках, шла обычная грызня между отделами. Кто-то всегда нуждался в подтасовке и подгонке донесений резидентур. Создавалось к тому же для отчета впечатление бурной, кипучей деятельности органов, стоящих на страже американской демократии и прав человека. Словом, все как у людей. Но с течением времени в авторы вопросника затесался некто со склонностью все сводить к срамному, сексуальному. Из Лукова выпытывали сведения об интимных черточках близких ему женщин, поведение их при актах совокупления, особенности гигиенических процедур и прочие гнусности. Кто-то из американских начальников, явно в припадке застарелого пуританства, гневно отозвался на полях вопросника выражением типа «мерзость окаянная». Но рот Лукову не заткнул. Да и что возьмешь с людей, помешанных на психоанализе, сексе и судебных тяжбах? Никчемные бумажки, в огонь бы их, так американцы и сделали бы, но они поступили иначе. Не менее многие в ГРУ разъярены они были мягкостью понесенного Луковым наказания и через агента-двойника допустили утечку. Вместо костра или камина вопросник и ответы перебежчика попали в Москву и, наконец-то, легли на стол Пети, который прочитал о Глаше то, что знал уже много-много лет, да забыл за пустяковостью узнанного. А у любимой им жены была одна особенка, родимое пятнышко на том месте, что недоступно даже глазу мужа. Об отметинке этой Петя узнал от трехлетней трепушки Наты, когда та постояла однажды с матерью под душем. Вот о нем, этом пятнышке, и написал Виктор Степанович Луков. Пятнышко находится ближе к внутренней стороне правого бедра. Все правильно. Именно так, ближе к внутренней стороне правого бедра. Начальству, конечно, нельзя было такой документик класть на стол мужу женщины, о которой шла речь. Но разведки, что ЦРУ, что ГРУ, что ПГУ, что МИ-6, все похожи. Все привилегированное сообщество особо привилегированных людей. И люди там, как в бане, голые. И не вздумай прикрыться веником или шайкой. Тут же заподозрят бог весть в чем. А разные правила приличия для прочего люда. Тем более, что любой твой изъян много выше и ценнее всех добродетелей щепетильных сограждан. Но с другой стороны, не попасть Пете на глаза они эти бумаги не могли. 73 страницы машинописного текста ходили из кабинета в кабинет. Надо ведь уточнить и про третью скамейку, и про окошко номер 4. Вот от Пети и требовалось нечто вроде резолюции. Родимого пятнышка на теле Глафиры Андреевны Анисимовой нет, и дата, подпись. Но Петя призадумался. Вовсе не потому, что ошарашен был вопросом о пятнышке, о той особенке, что известна была только Нате, которая абсолютно вне подозрений. Ему и Глаше. Петя стал уже сверхбдительным и сверхосторожным. В московском кабинете ему о многом пришлось поразмышлять. О том, что потянуло развратника Лукова к замороженной рыбине под именем Мот Форстер, да мужской кураж вовлек его помощника в авантюру с американкой, спортивный азарт взыграл в нем, задорное желание растопить лед и увидеть под ним обычную бабу. Но если с Луковым что-то прояснилось, то друг Джордж, постоянный собутыльник, начал облачаться в демонические одежды, и пьянка в командирском салоне крейсера «Лайон» с шифровкой о срочном выходе в море представлялась уже прекрасно разыгранным спектаклем для единственного зрителя, военно-морского атташе СССР, который мог по донесениям английской разведки все знать о всех группах заговорщиков, а те явно завязли в топком восточном фатализме, бездействовали, их надо было подтолкнуть к решительным действиям, иначе нарыв не вскроется, рассосется сам собой, что никак не входило в планы Великобритании. Ну что ж, и такое возможно. Очень соблазнительная версия, но сомнительная, потому что в те же планы никак не входило возвышение командующего стратегическим резервом. Англичане ставили на главкома сухопутных войск. Да и кто мог знать, куда понесут в ту ночь пьяные ноги военно-морского атташе СССР? Ведь он, Петя, пригнал Волгу к дому тупицы случайно. Ехал мимо и тормознул. с отчаяния, с пьяну. Он и адреса тупицы даже не знал. Где-то, возможно, вычитал его в каком-либо документе, затерялся он в памяти. Но сидел, таился, как в засаде, чтоб выскочить вдруг. И англичане вообще не могли такую игру затеять. Иначе зачем другу Джорджу напаивать его почти до бесчувствия? И команду крейсера увольнять бы не стал командир корабля. Крейсер в торопях покинул бухту, оставив на берегу полсотни матросов и двух лейтенантов, что никак не принято во флоте Ее Величества. Поэтому-то Петя не расписался и не поставил дату на 73 страницах машинописного текста. Он кое-что заподозрил. Он кое-кого увидел между строчками на горе Америки, презиравшей всех привеченных ею. Исходил он из уверенности, Глаша ни перед каким мужчиной, кроме него, не обнажалась. Глаша не может изменять мужу и изменить не могла. Категорический ответ Лукова ближе к внутренней стороне правого бедра объясняется не тем, что он это пятнышко видел, а условиями заданных вопросов. Ответить надо утвердительно, иначе $20 пролетят мимо. Пятнышко должно находиться либо справа, либо слева. Сама Глаша стыдливо, к телу своему относится благоговейно, ванную, когда плещется под душем, задраивает так, словно она в башне, и сыграна боевая тревога. Ну а пятнышко скрыто даже самым модным купальником. Однако же кто-то видел, кто-то узрел, запомнил, сообщил ЦРУ. Кто? Бабу? Та раздеть госпожу стеснялась. Некий гипотетический мужчина? Да до пятнышка ли ему? У него другое на уме. У него, точнее, ума уже нет, одни страсти. Такая же гипотетическая женщина? Возможно, ибо только баба способна такие детали запоминать. Или врач? Какой? Абортов Глаша не делала. На операционном столе не лежала, стояла под душем в спортклубе, куда захаживала Мод Форстер, а той до лампочки все джентльменские правила. Не могла стоять, вода там такая тухлая, что Глаша с корта прямиком отправлялась домой. Гинеколог? Но чей? Советский или американский? Московский или вашингтонский? Луковские ответы изучены, выписаны столбиком имена женщин с внешними приметами, которые скрыты платьем или нижним бельем, и которые доступны только гинекологу. Еще одно усилие мозга, и выясняется нечто поразительное. В группе тех, кто составлял вопросники, находится очень дальновидный человек, заблаговременно узнавший об утечке, подставляющий себя под вербовку и авансом дающий ГРУ знать, кто информирует ЦРУ. Надо, следовательно, этого гинеколога вычислить. И Петя пошел к начальству, которое кисловато выслушало его. Будь оно помоложе, Пете не избежать бы смешка. «Да брось ты чудить, Петр Иванович, баба твоя с кем-то-то гульнула!» А ты завелся, смешка не последовало. Генералы впали в задумчивость, дали команду. Никогда не ржавеющая машина поисков и розысков обрела новые обороты. И человек, предъявивший себя для работы во благо СССР, вынужден был показать себя, обозначиться, когда определили гинеколога и поработали с ним. Полезные бумаги пришли в Москву, очень даже нужные, и благодарить надо того, кто надоумил ФБР задавать пьянице Лукову нескромные вопросы. Но, пожалуй, уж лучше бы они полетели в камин, потому что об осведомленности Лукова стало известно Глаше.